Билли. В зеркальном лифте, который поднимает меня прямо в небо, на верхний этаж одного из самых высоких зданий в Лондоне, со времен моего детства играет одна и та же музыка. Фортепианная мелодия длится ровно 120 секунд, после чего без всякого перехода начинается заново, заводя бесконечный цикл. Когда я была помладше, пыталась выяснить, не было ли это частью композиции, отрывком произведения, рассказывающим какую-то историю. Отрывком с душой. Найти ответ мне так и не удалось. А сейчас я уверена, что это всего лишь пустой набор нот. Тихое «плинк» нарушает замкнутый круг. Я оставляю компанию своих бесчисленных отражений и шагаю по просторному коридору прямиком к ресепшену. Здесь я отражаюсь только смутным пятном в отполированном мраморном полу. Женщина с идеальной высокой укладкой мне незнакома. Кажется, сотрудницу выбирали так, чтобы она вписывалась в интерьер. Медового цвета волосы, безупречный макияж. Костюм словно только что из химчистки. Судя по взгляду, которым она обводит меня сверху вниз, отмечая взлохмаченные ветром кудри и смятое от долгого сидения платье, полагаю, она не догадывается, что перед ней дочь ее босса. А если бы и догадывалась, все равно бы удивилась моему неподобающему виду. Она ведь понятия не имеет, что я только что проехала 220 миль, причем в машине без кондиционера, в которой на скорости 50 миль в час все начинает греметь, как будто этот драндулет вот-вот взлетит или развалится на части. Папа до сих пор не знает, где я живу. «Здравствуйте». Короткий взгляд на именную табличку на ее рабочем месте, резьба по дереву. Большинство повседневных предметов здесь — настоящее искусство. «Добрый день, мисс Эвертон. Я к мистеру Фолкнеру». Она отвечает с глянцевой улыбкой. «Конечно. Вам назначено, верно?» Я молча киваю. Папа хотел, чтобы я была здесь в 4 часа. Надеюсь, он ее предупредил. «Как вас зовут?» Она опускает взгляд на монитор. Там не написано «встреча с дочерью». Видимо, нет, иначе секретарша явно вела бы себя со мной вежливее. «Билли. Сибил Фолкнер». Откликаюсь я, и ее губы на секунду складываются в беззвучное «О». Тем не менее, мне еще какое-то время приходится ждать от нее ответа, и я ловлю себя на том, что переношу вес с одной ноги на другую и тереблю подол юбки. «Что ж, мисс Фолкнер, мне очень жаль, но мистера Фолкнера сейчас нет. И почему меня это не удивляет? Я спросила отца, не могли бы мы встретиться в кафе, чтобы он принес мне мои документы. Но нет, он велел мне прийти к нему в офис. Туда, где стойка ресепшена из отполированного до блеска орехового дерева, вероятно, стоит дороже, чем я заработаю за всю свою жизнь. Но присядьте, пожалуйста, я узнаю, получится ли у него еще сегодня зайти. Не хотите чашечку чая? Просто воды, пожалуйста». «Конечно». Мисс Эвертон полностью контролирует эмоции на лице. На нем незаметно ни жалости, ни следа любопытства из-за того, что она, возможно, станет свидетельницей маленького семейного скандала. Я направляюсь к зоне отдыха у окна и опускаюсь в кожаное кресло, чтобы без интереса полистать один из лежащих там журналов «Мировой атлас бургундских вин». А она, между тем, берет телефонную трубку и разговаривает с кем-то, понизив голос. Затем скрывается на офисной кухне, где еще маленькой девочкой я время от времени делала домашнее задание, если Ава, моя няня, болела или брала отпуск. Со стаканом воды, в котором плавает долька лимона, и вежливой улыбкой, секретарь возвращается ко мне. «Ваш отец передает вам привет, Сибил. Через пару минут кто-нибудь принесет вам документы, за которыми вы пришли». «Спасибо», — отвечаю я и на самом деле испытываю легкое облегчение. Оно пересекается с разочарованием из-за того, что папа заставил меня приехать, а сам не пришел. Я же его знаю. Естественно, он не простит мне мое исчезновение. Ни один проступок не должен остаться безнаказанным. Железное правило, которое пусть и не распространяется на его клиентов, поскольку они платят ему как раз за обратное, но с особой строгостью применяется ко всем остальным людям. Но я хотя бы не зря поменялась сменами. Ехала сюда 5 часов и скоро поеду обратно тем же путем. У меня хотя бы будут документы из университета с промежуточными оценками. Пока я жду, достаю из сумочки мобильный и, наверное, уже в сотый раз открываю электронное письмо, которое мне прислали из музея Мэри Эннинг. «Дорогая Сибил, еще раз благодарим вас за проявленный интерес к вакансии нашего музея. Мы были удивлены большим количеством претендентов, в связи с чем решили пригласить наиболее перспективных кандидатов на второе собеседование. Надеемся, вы будете рады узнать, что с вами мы также хотели бы познакомиться поближе. Пожалуйста, свяжитесь с мисс Блант по указанному ниже добавочному номеру, чтобы назначить встречу. С наилучшими пожеланиями. Поэтому я здесь, напоминаю я себе. Не для того, чтобы встретиться с отцом, который не хочет меня видеть, а ради второго собеседования. Не имею ни малейшего представления, как получила этот шанс после катастрофы с Вивиан Блант. Но я им воспользуюсь. С промежуточными оценками из Оксфорда мне удастся доказать, что я бросила учебу не из-за того, что не потянула нагрузку, как она решила. Я скормлю эти бумаги дракону, чтобы он меня пропустил. Они как магический ключ. А его невозможно получить легким способом. «Билли!» Я вздрагиваю, узнав голос Тристана, хотя ожидала, что встречу его тут. Он работал здесь еще до того, как мы сошлись. Так с чего бы ему увольняться после нашего расставания? В отличие от меня, он всегда ладил с моим отцом. В конце концов, Тристан не бросал юридический факультет и ни в чем не провинился. «Привет, Тристан». Поднявшись с кресла, я сталкиваюсь с проблемой. Как правильно поздороваться с бывшим? В частности, если бросила его через письмо, в котором мало чего сказала, кроме «прости, но я так больше не могу». Зато это я выразила в почти 1000 самых разных слов, пустых, как дурацкая мелодия в лифте. Затем — ничего. Ни звонка, ни письма. Я даже не сообщила ему свой новый номер телефона из страха, что он передаст его моему отцу. Папа не оставил бы Тристану выбора и без зазрения совести шантажировал бы его работой. Тристан освобождает меня от необходимости решать и быстро невинно обнимает. Он хорошо выглядит, как всегда. Если работа его и утомляет, то такое умение этого не показывать достойно уважения. Немногим здесь это удается, правда, большинство из них в два раза старше него. Ты теперь работаешь тут на постоянной основе? Адвокатом, да, уже давно. Ты надолго пропала. Значит, он уже окончил учебу. Точно. Сказать ему, что через пару минут я снова уеду. Он заслуживает извинений за мой отъезд тогда, мой побег. В этом я убедила себя по пути сюда. Но сейчас не могу придумать ни слова. «Великолепно выглядишь», — продолжает Тристан, и выражение его лица говорит о том, что он действительно так считает, хотя определенно помнил меня более стройной. Папа наверняка по-другому бы прокомментировал 40-й размер. Однако то, что Тристан делает комплименты, сбивает меня с толку по совершенно иным причинам. Я больше рассчитывала на упреки, почему ни разу не дала о себе знать, или, по меньшей мере, на вопросы, на которые могла бы что-нибудь ответить. «Спасибо, мне...» «Слушай, у меня сегодня еще не было перерыва на обед. Как насчет сходить вместе в Боско? Уверен, тебе есть что рассказать». У него открытая и искренняя улыбка, и я сама не могу понять своего импульса ответить «нет». Наши отношения закончились давным-давно. Мы отдалились друг от друга. Очевидно, Тристан с этим справился. Один разговор и краткое объяснение, почему тогда мне нужно было все бросить, стали бы справедливым финалом. В прошлом я не просто так в него влюбилась. Несмотря на то, пусть и с короткими светлыми волосами и ярко-зелеными глазами, красивый Тристан никогда не был в моем вкусе. Я влюбилась в его доброту и готовность отдать все ради тех, кто ему важен. В его инстинкт защитника и всегда исходившее от него ощущение безопасности, которое окутывало меня словно плащ. Как ни странно, именно это я и не смогла долго терпеть. Тем не менее, я его любила. Когда-то. «У меня не очень много времени», — нерешительно отвечаю я. «Вообще-то я собиралась просто кое-что забрать». «Папка, да. Твой отец дал ее мне. Передает тебе привет и сожалеет, что не получилось с тобой увидеться». У меня подрагивает уголок рта, и я сдерживаю горькую улыбку, которая так и норовит появиться. Тристану известно так же хорошо, как и мне, что у Уинстона Фолкнера получается все, что ему важно. «Полчаса», — Тристан моргает, и в его взгляде мелькает что-то умоляющее. «Дольше я тебя не задержу, обещаю. У меня самого стол завален работой». «Какие тут аргументы против? Я должна ему это объяснение уже год как, черт возьми». «Ладно». Тристан улыбается, ненадолго исчезает у себя в кабинете, чтобы захватить свой пиджак и мои документы, и меньше чем через 5 минут мы уже спускаемся в лифте. В присутствии Тристана я игнорирую порыв проверить, полный ли в папке комплект свидетельств и бюллетеней. С отца останется не доложить важные бумаги, чтобы вынудить меня снова с ним связаться. Тристан в курсе, что я не доверяю папе, но ему не стоит знать, насколько до сих пор сильно это чувство. «Ну, рассказывай», — начинает он, когда мы оказываемся в холле и шагаем к боковому выходу, ведущему во двор. Там находится маленький итальянский ресторанчик, который посещают практически одни сотрудники офисного комплекса, потому что он расположен в чересчур укромном месте. «Куда ты перебралась и чем занимаешься?» Вэддин чуть не соврала и даже не смогла бы оправдаться тем, что это ложь по необходимости, потому что это не так. Я не должна бояться рассказать Тристану, где живу, даже если исходить из того, что он передаст все папе. Я живу в Ливерпуле, а Ливерпуль большой. Отец меня не найдет, даже если вдруг попытается, хотя в данный момент не кажется, что ему это нужно. Все мои опасения, что он будет заставлять меня вернуться, оказались напрасны. И теперь я почти обижена, потому что вместо этого он наказывает меня своим отсутствием. Я отмахиваюсь от этих мыслей. Они ни к чему не приведут. «Ливерпуль — круто, там интересно». У меня вырывается смешок. Если бы Тристану пришлось высказать честное мнение о Ливерпуле, то «интересно» скорее всего стало бы последним словом, которое он бы выбрал. Я сама удивлена, насколько мне там понравилось. Пока у меня есть только подработка, но если найдется что-то постоянное, возможно, я там останусь. «Помимо учебы?» Я больше не начинала учиться. «О!» Долгая пауза. «Не планируешь продолжать?» «Нет», — говорю я, и это «нет» — абсолютно осознанный выбор, потому что это «нет» ставит точку. Раньше я бы сказала «может быть», «сейчас нет» или «если да, то, вероятно, что-то другое, не юриспруденцию» или перечислила бы ему причины. Но я больше не оправдываюсь и не объясняюсь, а просто отвечаю «нет». Продолжать я не буду. Мы подходим к Боско ди Аранче, через благоухающие оливковые и апельсиновые деревца идем на обшитую деревянными панелями террасу. Там нас сразу же встречает один из многочисленных шустрых официантов и ведет к месту в тени под виноградными лозами, на которых в британском климате никогда не вырастает ничего, кроме маленьких с кислыми и твердыми, как камни, ягодами, но очень красивых гроздев. Остальные растения разграничивают группы сидений, так что с соседнего столика до нас доносятся лишь голоса. Один мужчина очень громко рассуждает о промахах коллеги. Если за столом сидит кто-то еще и он ругается не по телефону, то его собеседники молчат. Расположение в центре офисного комплекса означает, что цены в ресторане высокие, а время ожидания очень короткое. Это рай для супербогатых, суперзанятых, вечно спешащих. Наш официант покидает нас, уже приняв заказ, так как за исключением блюда дня мы знаем меню наизусть. «Значит, у тебя все хорошо?» — спрашивает Тристан после того, как мы остались одни. Неоконченное высшее, очевидно, серьезный симптом, показатель проблем. Либо он просто вспомнил, в каком состоянии я его бросила. Мысленно исправляю себя я. Действительно хорошо, да. У меня есть подруга, с которой мы на двоих снимаем квартиру, и любовная драма, потому что я не могу прекратить думать о мужчине, который считает, что не способен состоять в отношениях, хотя он самый чуткий человек из всех, кого я встречала за долгое время. Вот черт! И почему я опять думаю о Седрике? Ответ довольно прост. Я по нему скучаю. Это путешествие в прошлое далось бы мне гораздо легче, если бы сегодня вечером я могла поговорить о нем с Седриком. «И?» — подталкивает Тристан. «И я люблю коллег на работе», — отвечая я, уже понимая, что Тристана этим не убедить. Дружба и общение, конечно, никогда не были ему безразличны, однако вряд ли в его жизни они играют такую же роль, как в жизни официантки. К тому же я подала заявку на отличную вакансию. «Буду держать за тебя кулачки. И какую же?» Я долго колеблюсь. По-видимому, все, что я скажу Тристану, узнает мой отец. Пока меня еще не приняли, до тех пор лучше не буду распространяться. Ну, знаешь, это к невезению. Тристан сцепляет пальцы на столе. «Так или иначе, ты не должна останавливаться на временной работе. Ты умная, Билли, а без нагрузки мозг истощается». Поймет ли он, что в действительности все наоборот? И что с момента побега из Лондона мне пришлось несколько лет оправляться от истощения? Не знаю, как ему это объяснить. Такое впечатление, что мы общаемся на разных языках, и я хоть и знаю основные слова его языка, их и близко не хватает, чтобы растолковать ему, что происходит у меня в голове. «Ну а в остальном, как у тебя дела?» «В остальном». Когда-то меня бесило, что он всегда отказывался прямо говорить о чем-то плохом. Теперь же я почти ему благодарна, поскольку все, что кроется за безобидным «в остальном», случилось слишком давно и слишком далеко, чтобы даже я могла называть вещи своими именами. Оно в прошлом. Умерло и похоронено в безымянной могиле без памятника. И я хочу, чтобы так и оставалось. «Хорошо, Тристан». Я могу улыбнуться ему совершенно открыто. Это естественно и очень легко. Сейчас уже все в порядке. А у тебя? Он тоже улыбается, но в этой улыбке есть что-то тяжелое, как будто он с радостью поверил бы мне, но не получается. Приносит еду. Тристан заказал антрикот на рисе с трюфелями, а я — равиоли со шпинатом. Время от времени я скучала по здешней еде. У нее божественный вкус, вот только во рту у меня горечь, потому что я еще кое-что должна Тристану. «Прости меня», — наконец выпаливаю я, и Тристан опускает вилку, которую уже поднес ко рту. «За то, что я тогда молча исчезла, так не делается». Он выдыхает. «Мы беспокоились, твой папа и я. Ты была...» «Нестабильна». Договариваю я, так как ему, видимо, тяжело честно это произнести. «Наверное, надо предложить ему пожить пару лет в Ливерпуле», — думаю я. «Это правда. Но я правильно поступила, когда ушла. Мне нужно было научиться самостоятельно заботиться о себе. То есть без кого-то, кто ежесекундно обо мне волновался, не выпускал из поля зрения и готов был всегда держать меня за руку, чтобы я не упала и не разбила коленку». На ум приходит боулдеринг, которым я тогда начала заниматься. Вид скалолазания — серия коротких, предельно сложных трасс. Да, возможно, именно поэтому. Потому что так развиваешь в себе силу. Неуверенно карабкаешься и неизбежно учишься падать, потому что падаешь постоянно. Тем не менее, я жалею, что не повела себя с тобой лучше. Ты такого не заслуживал, Трис. А папа? Да. Отец не нарушал мои границы, он просто делал вид, словно их вовсе нет. Словно я не имею права на границы только из-за того, что совершала ошибки. Осознание этого пришло ко мне лишь в Эдинбурге, где я несколько раз посещала психологические консультации, чтобы обрести контроль над своей жизнью. Или, скорее, над собой. Раньше, теперь я это знаю, у меня сформировались ложные ожидания в отношении Тристана. Я хотела, чтобы он выступил против моего отца, дал ему решительный отпор, а меня освободил. Однако Тристан не мог этого сделать. Это была моя задача. Тристан отодвигает свою тарелку в сторону, хотя почти не притронулся к еде. «Я на тебя не злюсь, просто не могу. И все-таки твои слова много для меня значат». Его улыбка выглядит немного нервной. Прежде Тристан никогда не нервничал. Рядом с ним мне всегда казалось, будто я стою в тени его идеальности, из которой никогда и шага не сумею сделать. Я нуждалась в постоянном подтверждении, что достаточно хороша для него. Странно, как сильно все изменилось. Седрик внешне не менее идеален, чем Тристан, а я намного дальше отошла от идеала, чем была. Но мне вообще не приходило в голову, что ему может что-то во мне не понравиться. Ни единой мысли об испытаниях, который я должна пройти, а... Я невольно вздыхаю, потому что осознаю, что чувствую себя комфортно там, где мне ничего не светит. Потому что этого в принципе не существует. Это была иллюзия на одну ночь. «Ты в курсе, где меня найти, если тебе что-нибудь понадобится?» произносит в тот момент Тристан. «Я всегда тебя поддержу, Билли. И на случай, если ты, возможно, все же вернешься в Лондон. Позвони мне, ладно?»